Полезно применять его при воспалениях и изъязвлениях слизистой оболочки в носу, во рту и так далее. Жидкий экстракт из корня бадана рекомендует принимать при болях головных, в горле и в желудке. Порошком из корня бадана присыпают раны. Способы применения. Для спринцевания и полоскания 1 столовую ложку экстракта бадана берут на литровую кружку воды для спринцевания влагалища с последующим вливанием самого экстракта в таком количестве, чтобы обмывалась вся шейка матки. Задержать эту жидкость на 10-15 минут. Так нужно делать каждый день, пока пройдет боль и прекратится кровотечение. Результат сказывается через 2-3 недели, а иногда и раньше. Жидкий экстракт из корня бадана приготовляют так. Берут 50,0 или 3 полные столовые ложки измельченного корня на стакан кипятку и выпаривают до половины для вышеописанного спринцевания. Для внутреннего употребления берут экстракт 3 раза слабее, то есть 20,0 или полную столовую ложку сверхом корня на стакан кипятку. Принимать по 20-30 капель 3 раза в день. Этот экстракт можно приготавливать также из прикорневых листьев бадана, из растений не меньше 3-летнего возраста. Отвар. Для смазывания кровоточащих десен употребляется в народе простой отвар 10,0 на 90,0, то есть 2 чайных ложек корня на полстакана кипятку. Номер 11. Батьян или звездчатый анис. Семейство магнолиевых. С лечебной целью применяются семена и корень. Это небольшое вечно зеленое дикорастущее растение, культивируемое в Китае и Индокитае. Батьян, как дикорастущее растение, у нас не встречается. Его культивируют в Сухуми. Плод – сложная листовка в виде 6-8 лучевой звезды. Отсюда название – анис звездчатый. Применяется бадьян в быту как пряность, а в научной медицине – для улучшения вкуса лекарств. Входит он также в состав грудных чаев. В народной медицине препараты из бадьяна употребляют при боли в животе, лихорадке, малярии, чуме и эпилепсии, отвар семян или масло из них. А также применяют при глистах корень или, вернее, кожицу с корня. Способы применения. Отвары. Первый. От глистов. 10,0 на 200,0. Заваривают 2 чайные ложки корня бадьяна на стакан кипятку и принимают натощак по 1 столовой ложке, пока не выйдут глисты, круглые. Второе. При других вышеуказанных случаях 20,0 на 200,0 заваривают 4 чайные ложки корня бадьяна на стакан кипятку. Принимать по 2-3 столовых ложки 3 раза в день. Номер 12. Барбарис обыкновенный и барбарис сибирский. Семейство барбарисовых. С лечебной целью используют кору, плоды и листья.